Антон Рубинштейн, отец Петербургской консерватории. К тому моменту, как Антон Григорьевич Рубинштейн 1829-1894 начал свою деятельность по созданию Русского музыкального общества и Санкт-Петербургской консерватории, он успел стать весьма известным музыкантом, причем не только в России, но и за рубежом. В качестве пианиста он успешно гастролировал по многим странам, а за свою темпераментную и мощную манеру игры получил в прессе прозвище «Северное чудовище». Рубинштейн мог остаться за границей и жить за счет доходов с многочисленных концертов. Но он предпочел вернуться в Россию и посвятить себя преподаванию и созданию музыкальных учебных заведений. В Петербурге он нашел не только дом, но и дело всей своей жизни. С именем Антона Григорьевича Рубинштейна связаны многие учреждения, которые уже упоминались в этой аудиокниге. Консерватория, его детище, в которой он много лет преподавал. Зал дворянского собрания, ныне большой зал филармонии, где он выступал как пианист и дирижер. Мариинский театр, где с успехом шли созданные им оперы «Нерон» и «Демон». С 1887 по 1891 год Рубинштейн жил в доме номер 38-40 на улице, которая ныне носит его имя. А в 19 столетии она именовалась сначала Головкинским переулком, а потом Троицкой улицей. Сейчас на фасаде дома находится мемориальная доска, а охочие до легенд петербуржцы уверяют, что по ночам из этого дома доносятся звуки рояля, мол, это призрак Рубинштейна продолжает оттачивать свое мастерство. Однажды музыканта спросили, почему он, даже достигнув мировой известности, продолжает репетировать каждый день. Он ответил так: «Это просто необходимо. Если я не буду упражняться хотя бы один день, это замечаю я сам. Два дня заметят музыканты, три – вся публика». В начале 1890-х годов Рубинштейн передал управление консерваторией Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, а сам практически постоянно жил на своей даче в Петергофе, впрочем, не оставляя занятий музыкой. Там же он и умер в ноябре 1894 года. К сожалению, дача не сохранилась, и сейчас мы можем увидеть ее только на фотографиях.